«Есть хочешь, Федя?» — спросила Галина Аркадьевна, все еще не отпуская его руку. И, увидев, как он утвердительно кивнул, предложила. «Давай чай поставлю. Или тебе что-нибудь покрепче?» «Не откажусь». Она быстро собрала на стол, пригласила Макашина. «Тепло мне с тобой, Галя», — сказал он, наливая из бутылки в два толстых стакана, хотя отлично знал, что хозяйка и в рот не берет. «А я как подкидыш, так и тянусь к тепленькому огоньку. Да ведь не всякий греет, иной и обожжет». Он смотрел с тихой любовью. Галина Аркадьевна не выдержала, смутилась. Подошла, легонько прикрыла ему ладонью глаза. «Не надо, Федя», — засмеялась она. «Что ты сегодня пугаешь? Давай, выпей, закуси и спать пора. Последнее время ты с лица спал. Может, ты болен, Федя?» «Уйду я скоро», — вздохнув, Макашин отставил нетронутый стакан. «Уйдешь — вернешься», — сказала Галина Аркадьевна, пристально глядя на него, пытаясь понять, что он в самом деле думает сейчас. «Лучше жизни и работы для себя ты нигде не найдешь. Деньги повольнее, подспорье всякое охотничье. Смотри, какая на столе рыба. А что пишут из нашей с тобой милой России? После войны еще куска вольного не видели, в руках не держали. И корки черной к водочке достать?» «Спасибо, спасибо, Галя. Давай». «Не могу я рассказать. Не надо тебе. Тоска у меня. Ах, какая тоска! Человека бы одного увидеть. А там будь что будет». «Это женщина?» У Галины Аркадьевны голос чуть дрогнул, но смотрела она по-прежнему любяще, понимающе. Она совершенно не собиралась копаться в прошлом Макашина и считала это не стоящим делом. Ни она, ни он никогда не говорили друг другу о своей прежней жизни, словно сговорились об этом заранее. В невольном вопросе Галины Аркадьевны этот негласный запрет был нарушен, и Макашин, чтобы забыться, быстро выпил, переждал легкое головокружение и, зацепив вилкой большой кусок плотно слежавшейся зернистой икры, отправил его в рот. Галина Аркадьевна пододвинула к нему тарелку с хлебом. Он не заметил. Водка не помогла. Так уже с ним случалось где-то в предгорьях Карпат во время очередного немецкого отступления, когда он нечаянно оказался на краю пропасти и увидел далеко внизу белый сверкающий поток и беспорядочно торчащие острые камни. Сейчас он тотчас вспомнил пропасть, свое ощущение, то, как ползком он отодвинулся назад, осторожно задерживая дыхание. Хотя знал, что его карта бита, он хотел тогда жить. Зверски хотел жить. Случись это сейчас, он бы еще подумал, стоит ли спасать никому ненужную жизнь. «Это, Галя, никакая не женщина. Самый настоящий мужик», — сказал Макашин, переждав и с проснувшимся любопытством, глядя на хозяйку, ставившую на стол чайник. «Не удержусь. Видать, поеду». «Гляди сам, Федя», — Галина Аркадьевна, угадывая во всем этом какую-то особую, вполне вероятно, большую страшную жизнь и запутанность, заговорила о другом, но на Макашина уже накатила. Чтобы успокоиться, ему нужно было выговориться, и Галина Аркадьевна окончательно испугалась. «Не надо, Федя, я ни о чем тебя не спрашивала и не спрашиваю», — попыталась она остановить его. «Ну, к чему это, сам подумай. Давай, выпей еще, закуси, уже поздно, а завтра на работу». «Не могу я больше, Галя», — глухо признался он. «Один, все один. Может, сойтись нам надо по-настоящему? по закону записаться. Что ты смотришь?